Глава 8. Домой едем в полном молчании. Сказать что-то особо нечего. Мы звезды, в кавычках, всех социальных сетей интернета. Вот теперь, можно сказать, заигрались. Артем пару раз пытается начать разговор, но я всем видом показываю. Достаточно. С меня хватит. Слишком много всего наваливается на мои хрупкие плечи. Я должна оплакивать отца, вспоминать наше с ним хорошее прошлое, а не бегать от сбешенного недолюбовника кавказской наружности и целоваться на камеру с бывшим. Все. Баста. Кабриолет останавливается у закрытых ворот. Гирлянды волшебно горят. Создают красивое сияние. Мигом покидаю серебристое авто и теряю за калиткой. Артем чего-то копошится. Не торопится преследовать. Войдя во двор, сразу же натыкаюсь на Нику. Моя злость мгновенно закипает. Вспыхивает, как фитилек. «Ника!» Она подскакивает на месте. Судя по картинке на экране, ведет прямую трансляцию. Ее засыпают вопросами, требуют хлеба и зрелищ. И тут появляюсь я. «О, а вот и наша знаменитость! Поздоровайся с моими подписчиками!» Выглядываю из-за ее плеча и наигранно улыбаюсь. В глазах ноль веселья. «Отключайся. Мне нужно поговорить с тобой». Бурчу, продолжая прятаться за улыбкой. «Буси, кажется, героиня моего нового проекта хочет о чем-то посплетничать. Может, о своем горячем бывшем? Жду ваши догадки в комментариях. Счастливчику достанется сертификат на 2000 рублей в маркетплейс». Машет ручкой миллионы аудитории и прекращает представление. «Я готова слушать». Поворачивается и, видя мое красное лицо, мрачнеет и бледнеет чуток. Артем так и не возникает на горизонте. Куда он девается? «Зачем ты выложила видео с пощечиной?» «Это же бомба, Лика!» «Именно!» Тычу ей пальцем в грудь. «Бомба замедленного действия. Ты хоть представляешь, что теперь будет?» «Неземная слава! Вот что будет! И перестань на меня кричать!» Притопывает ножкой. А я еще и не начинала. Только подвожу голос к наивысшему пику. «Слава! Пару часов назад нас с Артемом снимали какие-то малолетки. Думаешь, приятно? А кстати, где Волжский?» Мы обе вертимся, выискивая его взглядами, и не находим. У меня неспокойно на сердце. После того, как он меня спас из лап Роберта, всякое может случиться. Братья Микоян не терпят обид и не знают границ. Прут вперед, невзирая ни на что. «Не переводи тему!» Приставляю руки к бокам, тщательно скрывая свою нервозность из-за исчезновения Артема. «Нет, ты же ничего не знаешь!» Вдруг закипает Ника. Несется к воротам, выпрыгивает из калитки и громко вопит. «Блин!» Когда я до нее добираюсь, разволосая красотка мечется вдоль дороги. Оглядывается то в одну, то в другую сторону. «Что происходит, Ник?» «Ему нельзя быть одному, понимаешь?» «Почему?» «Так, я вызову такси. Наверняка он в том ресторанчике на набережной. Ты со мной?» Не пойму, по какой причине такая неразбериха и волнение. А Ника тем временем вызывает Uber и с непонятным беспокойством переминается с ноги на ногу. Спрашивать ее о чем-либо сейчас — пустая трата сил. Она слишком нервничает и явно знает то, чего не знаю я. Спустя 5 минут к дому подъезжает белая «Шкода Октавия». Найс, не раздумывая, садится на заднее сиденье, а я мнусь неподалеку. «Лик, поехали!» «Погоди, калитку хотя бы закрою». Возвращаюсь, закрываю дверь, калитку, и сажусь рядом с чудной блогершей. И с ней едем в полном молчании. Тотальное игнорирование раздражает. «Может, расскажешь, в чем дело?» «Не могу. Пусть сам тебе все объяснит». Незаметно сжимаю кулаки. «А почему ты знаешь, а я нет?» Смотрю на нее внимательно. Ловлю каждое изменение мимики. «Просто... когда мы гуляли вдвоем...» Замолкает и грустнеет. «Что-то произошло между ними. Может, переспали и оба боятся мне признаться?» «Да ради бога. Я не имею видов на Волжского. Или имею?» Все, чего я желаю, погасить долги и начать мирную жизнь. Возможно, сесть здесь, в родном городе, привести в порядок папин дом, наладить работу в Нептуне. Нептун. Я же намереваюсь его продать. Сердце клокочет больно. Если я продам ресторан, расквитаюсь с Асланом, освобожусь от кредитов. А если нет, он добьется своего. И я окажусь его власти. И буду по гроб жизни ему прислуживать и ублажать. «Остановитесь здесь, пожалуйста!» Ника просит водителя высадить нас паре метров от местечка под названием «Черная жемчужина». Да-да, прямая отсылка к фильму. Я чего-то медлю. Ей приходится толкнуть меня в плечо. «Идем!» Ждет, пока я выберусь из салона. «Шкода» уезжает на новый заказ, а мы кружим на многолюдном пятачке. Сейчас поздний вечер, играет живая музыка. Туристов полно вокруг. Пахнет шашлыком, аж слюнки текут. «Нам в черную жемчужину?» Спрашиваю я. «Нет, туда!» Кивает в направлении песчаного пляжа. Глубоко вздохнув, почти синхронно шагаем к берегу. Ника странновато теребит ремешок сумочки. Волнение зашкаливает. Лишь увидев Артема, сидящего на песке, облегченно выдыхает. «Я не пойду. Иди одна!» Подпихивает меня в спину. «Окей». Спускаюсь по каменным ступенькам, снимаю босоножки и шлепаю вдоль шумной набережной. Соленый ветер приятно ласкает кожу. Облизываю губы, собирая вкусную соль. «Привет». Присаживаюсь рядышком с Волжским. Он не реагирует. Смотрит вдаль на темное море, на низенькие ребристые волны. «Почему ты уехал? Можешь жить в доме сколько хочешь». Я сгоряча ляпнула. «Знаешь, почему я люблю это место?» Неожиданно басит Артем. Берет в руку горсть песка и медленно усыпает его. «Не знаю. Разлетающиеся песчинки меня гипнотизируют. Есть в этом своя магия. Здесь я могу быть самим собой. Ты превратился в романтика, Артем». Улыбаюсь, подгибая под себя ноги. «Мне больше ничего не остается, Анжелика». Прибой играет тихую мелодию. Воздух наполнен ароматом свежести. Меня настигает дежавю. Когда-то мы с Артемом проводили много ночей на берегу. Любовались звездами. Нежились в объятиях друг друга. Мечтали о совместном будущем. Говоришь так, будто скоро умрешь. Артем невесело улыбается. «Так и есть, Лик. Я серьезно болен. Именно поэтому вернулся». «Что?» Раскрываю глаза, разворачиваясь к нему.